Михаил Пухов. Терминатор. Кто будет его компаньоном по дороге к Европе, Двинский узнал за 3 дня до вылета, когда начальник сказал: «Скучно тебе не будет. Полетите с компьютером». «С кем?» — удивился Двинский. «С компьютером. На Европе нужны не только специалисты. Компьютер, с которым ты полетишь, необычный. Самая последняя модель. Заодно его собираются лишний раз испытать. Да сам увидишь». Оставшиеся 3 дня Двинский не вспоминал об этом разговоре. Он прощался с Настей. Вечером накануне вылета сказал ей: «Теперь 2 недели я буду думать о тебе, и никто мне не помешает». «Разве ты летишь один?» «Не считая компьютера». «Бедный. Роботы добрые, но бесчувственные. Затаскуешь. Ведь правда?» «Нет», — не согласился Двинский. «Со мной будешь ты». Наутро он был на космодроме. Европа не только часть света. Еще это спутник Юпитера. Там филиал института. Рейсовый караван малой тяги ходит к Юпитеру раз в год. Полгода туда, полгода обратно. В другое время пользуются экспрессами. Сжатый объем, никакого комфорта и грандиозные энергетические затраты. Но ожидание дороже. Астровокзал. Граница Земли и неба. 2 группы, улетающие и провожающие. Насти не было, так договорились. Грустно, когда провожают. Еще грустнее провожать. Даже если на время. На орбите Двинского ждали. Не каждый день кто-то стартует к Юпитеру, тем более на экспрессе. Проводили в ангар. Экспресс без разгонного блока был мал, вроде бескрылого истребителя. У открытого люка Двинский попрощался с провожатыми. В который раз выслушал последние инструкции, как вести себя при взлете и особенно при посадке. Потом поднялся по лесенке в кабину и опустился в кресло перед пультом управления. Створки сошлись, отгородив Двинского от людей. «Здравствуйте», — произнес голос. «Двинский Владимир Сергеевич, ведь правда?» Голос звучал ровно, бесцветно, как у обычного автомата. Но слова были другие. «Ведь правда?» Настя тоже всегда так говорит. «Удивительно. Ты прощаешься с женщиной и приходишь к машине, и слова, сказанные машиной, те же, что произнесла женщина при прощании. Философский смысл. Машина связана программой с будущим. Человек связан памятью с прошлым. Прощание с человеком — аналог встречи с машиной. И поэтому одинаковые слова — чушь какая-то». «Здравствуйте», — ответил Двинский. «Теперь приготовьтесь», — сказал голос. «Скоро старт. Вы не боитесь одиночества?» «Нет». «Правильно. Есть вещи, которые сначала надо пережить. Ну ладно, 2 недели я буду для вас всем, и пилотом, и собеседником. Еще буду о вас заботиться, вместо мамы или девушки. У вас есть девушка, ведь правда?» «Невеста». «Видите, Володя, я умею угадывать. Вы разрешите называть вас так? Вам 30, я немного старше, но мы почти ровесники. Как вам нравится предложение?» «Нормально», — сказал Двинский. «А в каком смысле мы ровесники?» «Это долгая история», — бесцветно сказал компьютер. «Но впереди у нас 2 недели. Вашей невесты здесь нет, и позаботиться о вас некому, кроме меня. Поэтому застегните ремни. Мы отлетаем. Можете курить, хотя это запрещено. Мне дым не мешает. Если возникнет пожар, мы с вами его потушим». «Не курю». «Вот и чудесно», — произнес компьютер. «Дым мне не вреден, но он плохо пахнет. И тушить пожары мало приятного». «Действительно, радость небольшая». «Вы умный, Володя. Все понимаете». «Ну ладно. Вы уже пристегнулись?» «Прекрасно. Сейчас отлетаем». Перегрузки были небольшие и не доставляли ему неудобств. В этом прелесть старта с орбиты. Перегрузки слабые, но длительные. При взлете с Земли все наоборот. Легкий толчок сообщил, что разгонный блок отделился и, сменив траекторию, идет на приемную базу. Ускоритель отошел. Приготовьтесь к невесомости. Готов, сказал Двинский. Хорошо. Вы как ее переносите? Неплохо. Славно, сказал компьютер. Я читал, многие боятся. Сам я этих чувств не испытываю. Кстати, как вам нравится выражение «испытатель чувств»? Тот, кто испытывает разные чувства. В этом смысле каждый из нас испытатель. Из-под Винского выдернули кресло. Он падал на пол. Но падение затянулось, и Двинский разумом осознал, что кресло на месте, он все еще к нему привязан. Ничто никуда не падало. Невесомость. «Вероятно, это забавно», — сказал компьютер. «Я читал, что из-под тебя будто выдергивают кресло. Но это быстро кончается, если ты тренирован». В свое время Двинский тренировался достаточно. Он надавил кнопку на подлокотнике, ремни, скользнув, исчезли. Двинский придерживал кресло, чтобы оно никуда не уплыло. Да, непривычно. «Никакого комфорта, ведь правда?» — сказал компьютер. «Обедать, к сожалению, рано. Что будете пить? Есть чай, кофе, разные соки». «Я бы предпочел кофе», — сказал Двинский. «Правильно. Когда я был человеком, — сказал компьютер, — я тоже предпочитал кофе». Шли вторые сутки полета. Двинский, разговорившийся было с компьютером, теперь избегал бесед. Последняя фраза его обескуражила. «Когда я был человеком? Шутка конструкторов?» «Нет, что-то жуткое было в словах компьютера, будто на Двинского повеяло холодом из чужого скрытого прошлого. Когда я был человеком?» Вечером компьютер сказал: «Вы зря стесняетесь. Не думайте, что меня можно обидеть. Не думайте, что я о чем-то жалею. Все считают, что я лишь потерял. Потерял что-то большое, а приобрел немногое. Наоборот, я почти ничего не потерял, а приобрел очень много. Мозг, очищенный от эмоций, чистое мышление без примеси унижающих человека страстей. Спрашивайте, я отвечу на ваши вопросы». Он умолк. Двинский тоже молчал. Он уже понял, его спутник — киборг, кибернетический организм, человек, сращенный с машиной. Такие уже 100 лет разгуливали по страницам романов. Но что они есть в действительности, Двинский не слышал. «Собственно, я киборг», — продолжал невидимый собеседник. «Знакомое слово?» «Да». «Но вы не знали, что оно произносится с ударением на «и». Наверняка ударяли на «борг». «Да», — сказал Двинский. «Вот она, человеческая трагедия. Теперь ему важно одно — правильно расставить ударение. Впрочем, зачем трагедия? Если человек на это пошел, то добровольно. Как он сам признает, его положение ему нравится». «С Европы меня высадят на Юпитер», — продолжал невидимый собеседник. «Представляете, разве это не чудо? Я буду работать там, где побывали только роботы, под вечно бушующей атмосферой, на дне океана газов, один во веки веков. Это прекрасно, ведь правда?» Двинский молчал. «Для вас, наверное, все равно, что я, что робот», — сказал его собеседник. «Вы в чем-то правы, все правы. Только не думайте, что я об этом мечтал, что добровольно пошел на это. У нас впереди много времени, и вы все узнаете, если захотите слушать. Смерть — это одиночество. Вы ни разу не умирали. Никогда не ощущали, как замедляется и останавливается время. Вечность проходит в этом состоянии больше, чем за всю остальную жизнь. Но интересно ли вам это? Или я зря стараюсь?» «Наверное, интересно», — помедлив, сказал Двинский. «Ведь этого и вправду почти никто не испытывал, точнее, некому об этом рассказать. Разговор происходил, естественно, в той же кабине, там же если забыть, что за ночь экспресс переместился на много миллионов километров. Собственно, Двинский ни о чем не расспрашивал киборга. Как обычно, тот вел разговор сам. «Это коллапс времени», — сказал киборг. «Вы и все остальное оказываетесь в разных временных рядах. В субъективном времени смерти нет, ибо по другую ее сторону нет сознания. Мир же проскакивает мимо. Реально только чужая смерть. Собственной для индивидуума не существует». «Это удобная теория», — сказал Двинский. «Думаю, многие с нею согласятся, если вы всем это расскажете. Приятно чувствовать себя бессмертным, пусть даже в собственном времени». «Ну, бессмертие в застывшем мире не так уж сладостно. Но бояться смерти не стоит. Вселенная останавливается в сознании умирающего точно так же, как для Вселенной застывает коллапсирующая звезда. Зная я это раньше, меня бы тут не было. Правда, мой выбор оказался лучше, чем я полагал. Теперь, как видите, я понял массу вещей. Вы не представляете, насколько это мощный инструмент, мой теперешний мозг. Впрочем, возможности человеческого воображения ограничены». «А ваши?» — спросил Двинский. «Я — другое дело. Ведь то, о чем я сейчас говорил, я этого не испытывал. Все было спокойнее. Несчастный случай. Я без сознания. Потом прямо на столе мне предлагают выбор. Или... или... не смерть мне предлагали, конечно, но... жизнь калеки почему-то всегда меня устрашала. Тогда я решил, что пусть уж лучше вообще ничего не будет. Никакой оболочки. Незадолго до этого я разошелся с женой. Под ее влиянием, наверное, и родилась у меня эта мысль. Ты говорила, она добрый, но бесчувственный. Как робот. Тебе только компьютером быть. Жизнь у нас не сложилась, — рассказывал киборг. Мы были женаты 5 лет. Я ее любил, но был слишком ревнив. Это сейчас я понимаю, что слишком. Тогда мне казалось, что это она чересчур легкомысленна. «Казалось?» «Конечно», — сказал киборг. «Она была очень красивая, умница. Естественно, пользовалась успехом. Ну, а она меня иногда находила. Говоря кратко, я был готов убить каждого, кто осмелился хотя бы подойти к ней. Дикая эта штука, ревность. Внутри возникает тревога, пустота. А потом эту пустоту затопляет что-то черное из глубины. И ты уже совсем другой человек. И ты совершаешь поступки, о которых потом жалеешь. И как жалеешь. Но ты сам убиваешь все. Постепенно совместная жизнь становится невыносимой, и остается только один выход». «Что вы имеете в виду?» «Развод», — объяснил киборг. «Конечно, это было нелегкое решение для нас обоих. Переживал я ужасно, и она, как я думал, тоже. Но всего через несколько дней, представьте себе это, еду куда-то по делам, а она стоит на тротуаре. Не одна, стоит с мужчиной, и оба смеются. Вот здесь на меня опять накатило. И понесло куда-то за город. А очнулся я уже на хирургическом столе». Киборг помолчал, потом заговорил снова. «Да, ревность — дикая вещь. Теперь я многое понимаю. Если бы в моей власти было вернуть те времена, все было бы по-другому. Нельзя смотреть на женщину как на собственность. Я 100 раз клялся ей, что это не повторится. И себе клялся. Но все повторялось». «Вы уверены, что действительно любили?» — помолчав, спросил Двинский. «Конечно. Уверен, и она любила. Она ведь такой же человек. Конечно, любила. По-своему, разумеется. Она об этом почти не говорила, но есть вещи, которые ты знаешь сам. Ведь правда?» «Пожалуй», — согласился Двинский. Со старта прошла неделя. Заполненная разговорами с киборгом, она пролетела незаметно. Экспресс проходил пояс астероидов. Пояс традиционно считался зоной повышенной метеорной опасности. По сравнению с другими районами Солнечной системы, вероятность столкновения действительно повышается здесь в 1000 раз, но все равно остается ничтожной. «Можно я сам сварю себе кофе?» — спросил Двинский. «Вам не нравится мой метод?» «Нравится, но я никогда не варил кофе в невесомости. Сейчас мне кажется, что вы варите его почти так, как кое-кто на земле. Возможно, когда я сам его сварю, ваш мне понравится еще больше». «Действуйте», — сказал киборг. «Правда, это не по правилам. Мы в поясе астероидов, и пассажирам полагается сидеть по местам. Могут быть ускорения, толчки. Экспресс уходит от метеорита, а вы влетаете во что-нибудь головой. Но что нам правило? Не можете же вы 40 часов подряд не вставать с кресла?» Двинский возился у кухонного автомата. В принципе, экспресс мог нести в себе 5 человек. Сейчас 4 кресла сняты, и места достаточно. Кухонный автомат размещался позади, справа от кресла Двинского. Рядом с автоматом был иллюминатор. За прозрачным стеклом начиналась пустота, заполненная чернотой неба. Окно в черноту, посыпанную мелкими звездами, как порошок кофе с сахаром, перед тем, как его заваривать по-турецки. «Как это делается в невесомости?» «Очень просто, Настенька. Элементарно, любимая. Жидкость слегка намагничивается или электризуется. Это раз. Джезва тоже электризуется или намагничивается. Это два. Теперь это уже не джезва, а магнитная ловушка. Магнитная чашка. Сейчас мы будем пить кофе по-турецки из магнитных чашек». Джезву вырвало из рук Двинского. Самого его бросило вперед мимо иллюминатора головой к пульту управления. Но он не ударился о пульт. У самого пульта его подтормозило, остановило, поставило на ноги. Потом его бросило в кресло. На этом неприятности завершились. Двинский осматривал кабину. Немного кофе, две маленькие чашки. Но кабину испачкало основательно. Теперь он с тряпкой в руках ползал по полу, отмывая кофейные пятна. Киборг ему помогал. «Должны быть две лужи в углу. Правильно. Еще правее». «Точно», — сказал Двинский, снимая пятно тряпкой. «Как вы их находите? Разве у вас есть глаза внутри кабины?» «Нет», — сказал киборг. «Они глядят во Вселенную. Но у меня есть инерционные датчики». «Вы хотите сказать, что реагируете на смещение центра масс?» «Естественно». «На смещение из-за пролитого кофе?» «Почему нет?» «Нужна потрясающая точность». «Что вы знаете о моей точности?» «Ничего», — сказал Двинский. Он нашел второе пятно в углу. «Нет, нет, нет, я ничего не знаю. Но каждый сравнивает с собой. И еще, как вам удалось сманеврировать так, что я очутился в кресле? По-моему, вы спасли мне жизнь». «Не стоит благодарности. Нам угрожал метеорит. Есть множество траекторий, уводящих экспресс от опасности. Бесконечное множество. Оно содержит бесконечное подмножество траекторий, на которых инерционные силы бросают вас в кресло. Что остается? Выбрать путь, оптимальный по какому-либо параметру. Например, по величине ускорений». «Но ведь это очень сложная вариационная задача», — воскликнул Двинский. «Ее нужно решить и практически мгновенно. Разве это возможно?» «Почему нет?» — сказал киборг. «Если решение однозначно, процесс его нахождения сводится к переводу. Это чистая лингвистика. Вы переводите задачу с языка начальных условий на язык решений. Естественно, все переводят с разной скоростью». «И вы быстрее всех?» «Нет», — сказал киборг. «Как пишут в анкетах, я владею обоими языками в совершенстве. Мне не нужно переводить. Если задача поставлена, я сразу знаю решение». «Слова-то я понимаю», — сказал Двинский. «Впрочем, если вы делаете такие вещи инстинктивно, как я перехожу улицу, мне очевидна и суть. Только почему я не оказался в кресле вверх ногами? Впрочем, для вас это тоже просто». «Естественно», — сказал киборг. «Я могу придать вам любое положение относительно кабины. Могу усадить в кресло, прижать лицом к иллюминатору, положить вашу руку на пульт, заставить нажать какую-нибудь кнопку. Наш ручной пульт — фикция. Когда кораблем управляет робот, пилот всегда может перехватить управление. У нас такое возможно лишь в принципе. Сигнал с пульта перебивает мои команды, но от меня зависит, чтобы пульт молчал». «Почему так сделано?» — спросил Двинский. Вновь на секунду он ощутил, будто на него повеяло холодом. «Зачем?» «Никто этого не предвидел», — сказал киборг. «Все думали, что у пилота есть возможность взять управление на себя. На деле получилось не так. И правильно. Человек всегда во власти эмоций. У него могут возникнуть галлюцинации. Он может сойти с ума. Его может затопить черная волна из глубин психики. Я знаю это на опыте. Мало ли что может случиться с человеком». «А с вами?» «К моему глубокому сожалению», — монотонно произнес киборг, — «ничего». Двинский любовался Юпитером. Более величественного зрелища он не видел. Земля тоже впечатляет, но мы привыкли к Земле. Юпитер — другое дело. Никакая кинохроника не в силах передать вид на Юпитер с расстояния в миллион километров. Бездонные глубины атмосферы, выпуклости тайфунов, полосы облаков, круглые тени спутников. И то, для чего в языке еще нет подходящих слов. Экспресс догонял Европу. Основная скорость была сброшена. Даже наиболее сложный маневр, гравитационное торможение при пролете Каллиста и Ганимеда, был завершен. Сейчас экспресс, почти погасив скорость, приближался к Европе. Ее пятнистый диск висел впереди, превышая Землю, наблюдаемую со стационарной орбиты, и увеличивался на глазах. «Вы не забыли, как вести себя при посадке?» — спросил киборг. «Через несколько минут мы войдем в атмосферу. Когда скорость упадет до 1000 км/ч, я выпущу крылья, вернее, сначала тормозные парашюты. Ленточный, потом обыкновенные, их 4. Они очень красиво смотрятся на фоне неба, как букеты из 4 цветков. Хотя я бы предпочел, чтобы их было 3». «Почему?» «Ну, четные букеты кладут на могилы», — сказал киборг. «Парашюты напоминают мне, что я не совсем жив». Некоторое время они молчали. Европа стала больше Юпитера. Ее вогнутая чаша занимала полнеба. Она уже не увеличивалась в размерах, но рисунок пятен медленно укрупнялся. «Пора прощаться», — сказал киборг. «Надеюсь, наши беседы не пропадут впустую. Вы нравитесь мне, Володя. Главное, берегите свою невесту. Не поддавайтесь ревности. Мужчина должен уметь прощать. Сейчас я никогда бы не поступил так, как раньше. Мне бы хотелось, чтобы вы всегда ее любили. Пусть моя печальная история не повторится». «Ваша жена тоже была не права», — сказал Двинский. «По-моему, ей нравилось вас мучить. Женщина должна быть другой, если и любит, конечно». «Она меня любила», — сказал киборг. «Есть вещи, которые ты знаешь. Кстати, обратите внимание на пейзаж. Скалы Европы — это вам не какие-нибудь Альпы. А какой, по-вашему, должна быть женщина?» Небо в иллюминаторах окрасилось алым. Экспресс накалял воздух. Скалы были далеко внизу, дикие, нетронутые цивилизации. От них тянулись длинные тени. Экспресс приближался к линии терминатора. Внизу была вечерняя заря, там заходило солнце. Хотя на 100 км оно стояло еще высоко. Еще немного, и будет видна темная сторона спутника. Там обитаемый центр, и ночь, и люди уже засыпают. «Женщина должна быть доброй», — сказал Двинский. «Как моя Настя». «Ее зовут Настя?» «Да, а почему вы спросили?» «Так», — монотонно произнес киборг. «Действительно глупо. Она у вас, наверное, красивая». «Очень», — сказал Двинский. «Хотя почему-то ее лицо ускользает, я не могу удержать его перед собой. Отчетливо помню лишь родинку на щеке». «Родинку на щеке?» «Да, у нее небольшая родинка возле левого глаза. Но она ей идет. Только ее фамилия мне не нравится. Но это дело поправимое, ведь правда?» «А как ее фамилия?» — помедлив, спросил киборг. «Фамилия?» — Двинский назвал фамилию. «Зачем она вам?» Киборг не ответил. Несколько мгновений висела тишина. и внезапно оборвалась. В репродукторах замяукало и засвистело. Радиоголос Юпитера, превращенный в звук. Но почему киборг включил приемник, не ответив на заданный вопрос? Экспресс во что-то уперся. Это пошли за борт парашюты, гася оставшуюся скорость. Опять невесомость. Без предупреждения, без приглашения затянуть ремни. Поверхность спутника метнулась вверх, запрокинулась, перевернулась. Экспресс падал. Мелькнуло небо. Пустота, заполненная черным. В отдалении возник причудливый разноцветный букет. Четыре небесных цветка, отделенные парашюты. «Почему вы не выпускаете крылья?» Киборг молчал. Или ответ потонул в грохоте радио. «В чем дело?» — закричал Двинский. Спутник медленно поворачивался в иллюминаторах. Снизу, слева, справа, сверху, опять снизу. Экспресс вращало. «Что случилось?» Никакого ответа. Что могло случиться? К сожалению, ничего. За иллюминаторами лишь небо и скалы. Скалы все ближе, и небо все ближе. И жуткий хохот радио. Двинский дернулся к пульту. Еще не поздно. Включить двигатель и выпустить крылья. С киборгом что-то произошло. Там разберемся. Двигатель ожил сам. Корабль вздыбился. Двинского вырвало из кресла и швырнуло вперед. Это уже когда-то происходило. Он не ударился головой о пульт. Его подтормозило в воздухе. Нет, он висел неподвижно, а кто-то уводил от него пульт, медленно поворачивал вокруг него кабину и приближал к его глазам иллюминатор. И давил, давил, давил иллюминатором на лицо. Перегрузка была оглушительной. Двинский не мог шевельнуться, но мысль работала. Были фразы, которые все объясняли. «Роботы добрые, но бесчувственные. Я сто раз клялся, что это не повторится. Что-то на меня находило. Я готов был убить каждого. Теперь я бы так не поступил. Со мной ничего не случится. Ее зовут Настя? А как ее фамилия? И у нее родинка на щеке? Ведь правда?» «Совпадение. Нелепое совпадение! Нет, нет, нет!» Налитый свинцовой тяжестью, Двинский лежал лицом на прозрачном стекле, не в силах пошевелиться. Что-то рыдало в динамиках. Внизу скалились камни. Михаил Пухов. «Терминатор». Рассказ читал Олег Булдаков.